Глава третья. Прежде чем ломать явно магическую структуру, нужно было разобраться, как она работает. Даже я на месте Мальфагора создал бы защиту от дурака, желательно этого самого дурака уничтожающую. А что говорить про демона, который несколько веков, судя по всему, на троне сидит и правит конченными отморозками, большинство из которых натуральные животные. Магии здесь было вдосталь, так что спешить я не собирался. Благодаря учебникам Олкрада, кое-что в ритуалистике я все же понимал. И хотя колдовство демонов все еще оставалось для меня загадкой, однако принципы, которые применил Мальфагор, показались мне достаточно простыми. Это как читать на близкородственных языках. Ты видишь одинаковую структуру, на которой нанизали едва отличающиеся частности. Какая разница, такси или кэп, если они выполняют одну и ту же функцию? Вот эти самые функции я и видел в узорах, нанесенных вокруг алтарей. Полагаю, великий маг с радостью отвалит мне плюшек, если я притащу ему чертеж такого ритуала. Алтарь блокировки магии, камень преткновения, который мешает игрокам вернуть утраченные территории. Во сколько их можно оценить? На что пойдет Леандор, если узнает, что именно его великий клан сможет воспользоваться такими знаниями? Так что я скрупулезно зарисовывал все линии и знаки. Запас бумаги у меня имелся, чернила тоже. Повышенная ловкость позволяла все проделывать с максимальной точностью. Любой земной чертежник бы удавился от зависти. А уж разобраться во всем этом хитросплетении магических узоров я смогу позднее. Закончив с рисунком, я убрал все в сумку и, подойдя ближе к Глефе 999 уровня, несколько секунд боролся с отчетливым желанием взять оружие в руку. Умом-то понимал, что стоит только коснуться древка, от меня и пепла не останется. Но не оставлять же ее тут посреди нигде. Воспользовавшись сумкой, я со вздохом убрал добычу. Черные цепи, удерживающие мумию эльфа на месте, были пропитаны демонической маной. И, судя по всему, именно они и не дали в свое время ушастому сбежать. Слишком хорошо это ложилось в теорию, судя по тому, что я видел в генераторе у Ордала. Там демоны готовились не просто к вторжению. Они намеревались отжать себе еще один кусок эльфийской земли. И игроков из группы водной глади озера Арат демоны тоже не отпускали на перерождение, при этом продолжая наносить им увечья. Учитывая же, что просто так игрока покалечить нельзя, его защищает от подобных травм система, вырисовывается определенная схема, как это все работает. Кроме того, слабо верилось, что игрок, у которого под рукой была глефа 999 уровня, позволил бы себя легко скрутить. Нет уж, я скорее поверю, что Мальфагор положил здесь орды демонов, пока не взял ушастого в захват вот этими цепями. Демонические оковы. И все. Больше ни слова описания. Впрочем, кажется, я уже начинаю привыкать к такой лаконичности. Прикасаться к ним хотелось еще меньше, чем к глефе. Так что я подцепил черную добычу с самым кончиком оружия и перебросил к себе в сумку. Лежащее на алтаре тело при этом тут же распалось, но не в золотые искры, а в прах. От эльфа, который наверняка был чертовски силен, не осталось и следа. Висящие над другими алтарями сферы стихии замерцали, ритуальный рисунок на полу засиял ярче. А в следующий миг все погасло разом. Мана, накопленная сферами, разлилась в воздухе, не причинив мне вреда и не желая впитываться ядром. Просто магии в помещении стало чуточку больше. Вероятно, связь демонических оков и силы стихии уравновешивала друг друга, поддерживая работу алтарей. На всякий случай, вооружившись глефой, я принялся крошить алтари в кашу. Камни оказались достаточно крепкими, чтобы оружие отскакивало от них со звоном и искрами. Но после десятка точных ударов в одно и то же место мне удалось разбить алтари. И лишь после того, как пал самый крупный, на котором отдыхал древний эльф, я заметил, что надпись изменилась. Уничтожено алтарей, блокирующих магию, 1 из 5. Что ж, Видимо, это и будет моим глобальным заданием в землях демонов. А суккубы и убийство властелина бездны уже постольку поскольку. Но сперва стоит уведомить своих союзников о том, что здесь произошло. А заодно спросить у падшей, как она умудрилась держать на одном кольце подмены несколько обликов. Мне все же стоит озаботиться внешностью демона. Быстро отправив сообщение с Офелии, я стал выбираться наверх. Но уже на середине пути мне пришел ответ. За каждые 100 уровней кольца можно создать один облик. Сделать это так же просто, как ты создавал падшего. Используй центр управления или браслет. Там легко разобраться. О магическом алтаре я ничего не знаю, но уверена, раз система приказала уничтожить его, это было необходимо сделать. Демоны нам не друзья. Хмыкнув на последнее предложение, я сосредоточился на кольце. Никакого дополнительного функционала у него не появилось, так что мне пришлось пользоваться браслетом, чтобы разобраться. К счастью, я уже достаточно ковырялся в главной приблуде игроков, чтобы найти нужный пункт. Количество раз, в которые я мог превратиться, оказалось ограничено. Не все, с кем я уже встречался, а только те, с кем сражался. И что неприятно, эльфов среди списка не оказалось. Превратиться в Алдариэля и под его личиной отправиться в изначальный город не получится. Жаль. Не то чтобы мне это хотелось, но всегда интересно расширить границы собственной клетки. Удостоверившись, что каменная груда попала на карту, я купил на аукционе демоническую глефу редкого ранга, выбрал нужную расу, и какое-то время перед глазами стояла тьма. Игра перестраивала мое тело. Когда все закончилось, из завала выбирался Майкл, являющийся не каким-то локальным существом из релиза Земля, а полноценным хозяином бездны, правда всего А-ранга. Игра решила, что С-ранг мне даже в таком виде не положен. Вылезая на свежий воздух, я ожидал увидеть, что Мальфагор поднял панику и уже отправил по мою душу армию приспешников. Однако ничего подобного меня не ждало. Даже Тазгин еще не вернулась. Все то же красное небо, иссушенная почва, чахлые деревца и демонические постройки вдалеке. Оставаться на месте, ожидая, когда моя партнерша вернется, и не прибьют ли ее в нейтральном городе, я не стал. Убедившись, что я выгляжу как демон, направился в сторону поселения. Раз подруга Тазгин суккуб, вряд ли мою спутницу будет сложно найти. На фоне искусительницы-охотницы за головами будет выделяться, как белая ворона. Наверное, никогда еще нейтральный город демонов не посещало существо, не являющееся демоном. Уж добровольно так точно. Но я шагал уверенно, держа глефу на плече и глядя по сторонам так, чтобы не вращать головой. Если кто со стен меня и увидит, вряд ли вид одного хозяина бездны вызовет у наблюдателя вопросы. Как таковой общей стены не имелось. Каменные здания располагались на складках горных троп таким образом, что ворваться с фланга было нереально. Пришлось бы преодолеть обрыв. Улица получалась достаточно широкой, чтобы по ней бок о бок прошли трое генералов. Радовало, что этих огромных туш видно не было. Зато хватало всяческих гуманоидов. И если раньше у меня не было особой возможности разглядывать, кто же водится у демонов, теперь от изобилия форм и видов рябило в глазах ничуть не хуже, чем в ло от локальных существ разных релизов. Квартал, принадлежащий суккубам, пропустить возможности просто не существовало. Отдельная площадка чуть дальше от обрыва, и вся была заставлена трехэтажными домами с огромными окнами. Соблазнительно извиваясь за прозрачной преградой, суккубы демонстрировали проходящим мимо демонам, чем могут их порадовать. Дикая цивилизация, но все же цивилизация. Если мелкие демоны были совершенно неразумны, их жизнь была подконтрольна воле старших и инстинктам, то на улицах нейтрального города шла бойкая торговля. Демоны не вгрызались друг другу в глотку, посещали публичные дома и пьянствовали. Чем-то это походило на Лас-Вегас, если засунуть его на Дикий Запад. Все вокруг с оружием, косят друг на друга подозрительными взглядами, но при этом играют в кости, пьют и щупают за задницы проходящих мимо демониц. Те хоть и повизгивают возмущенно, но при этом многие сидят вместе с клиентами. А один краснокожий хозяин бездны и вовсе, развалившись на лавке, поочередно целовался то с одной суккубой, то со второй. И судя по тому, что ни у кого это не вызывало никаких эмоций, картина была рядовая. Да и я уже видел сквозь стекла, что некоторых клиентов совсем не смущало, что через окна за ними могут наблюдать. Хотя шторки у каждой суккубы были, и часть из них оказалась задернутой. У самого крупного публичного дома имелась веранда, на которой отдыхали несколько суккуб. Демоницы выглядели крайне довольными, наслаждаясь легкими закусками и кальяном, запах которого я почувствовал задолго до того, как увидел агрегат. «Эй, красавчик, скучаешь?» Выпустив струю дыма изо рта, спросила меня развалившаяся на мягких подушках демоница. «Как насчет составить мне компанию? Такому демону я бы и сама заплатила». Она была не одна. Вокруг курящей кальян суккубы хватало ее товарок, которые поддержали подружку дружным смехом. Я видел, как они плотоядно облизывались, извивались, привлекая мое внимание. «Всегда ты, Ангрид, самых сочных самцов себе забираешь», — со смехом заметила одна из ее подружек. Тем временем заговорившая со мной демоница выкатила на столик несколько обычных мелких камней. Что примечательно, они были не демоническими, а обыкновенными. «Интересно, игровые мага-камни тут ценнее, что ли?» «Я не продаюсь», — ответил я. «Но кое-что ты можешь для меня сделать». Вытащив крупный мага-камень, тоже обычный, я продемонстрировал его Ангрид. По сравнению с тем, который показала мне она, это был настоящий гигант. Товарки демоницы тут же испарились по знаку Ангрид, оставив нас наедине. «Значит, ты из тех, кто считает, что размер имеет значение?» С усмешкой произнесла суккуба и жестом предложила мне присесть. «Я тебя внимательно слушаю». Я опустился рядом с ней на подушке, и глаза суккубы сузились. «Ты пахнешь не как демон», — заявила она. «Ты вообще никак не пахнешь. Почему?» Я проигнорировал вопрос суккубы и буквально насильно вложил камень ей в руку. Хотя Ангрид особо и не сопротивлялась. «Вот твоя плата», — произнес я. «Теперь слушай, что мне от тебя нужно. Насколько мне известно, где-то в этом городе живет матриарх суккуб. Мне нужно к ней попасть. Сделаешь — получишь еще один мага-камень». «Такой же большой?» — подняв бровь, уточнила Ангрид. Ее тон мне не понравился, как и то, с какой небрежностью она держала мага-камень. Суккуба просто не обращала внимания на такую безделушку. «Да, большой мага-камень, но он был всего лишь простого ранга. Значит, те мелкие камни, что она высыпала на стол, были своего рода оскорблением? Суккуба хотела показать, что я ничего не стою?» «Ты ошиблась, считая меня приверженцем размеров. Я за качество. Ибо порой даже с маленьким размером можно достичь результата, если знать, каким образом». «Мы же все еще говорим про мага-камни, странный демон». Вот сейчас Ангрид даже облизнулась. «Я сумел ее заинтересовать». «Только о мага-камнях», — подтвердил я. Сделав вид, что лезу в карман, я воплотил из сумки целую горсть мелких мага-камней редкого ранга. Я не видел, что за демон передо мной сидит, но потому, с какой прытью ее подруги оставили нас наедине, Ангрид являлась непростой суккубой. Значит, и плата за ее помощь не должна быть простой. Ангрид уставилась на горсть редких мага-камней и какое-то время молчала, словно решая, достойная ли это плата или нет. Но все же ответила. «Ты прав, странный демон. Качество имеет значение», — заговорила демоница. «Ее замок располагается недалеко отсюда. Вот только матриарх не принимает, кого попало. Много, знаешь ли, проходимцев бродит по округе, желая попасть на аудиенцию к самой Маргал. Но ты не пахнешь демоном. Это странно. И, возможно, этим сможешь ее заинтересовать. Маргал живет очень давно. Ее почти невозможно удивить. Но ты сможешь». Я кивнул, поднимаясь на ноги. «Это все, что я хотел узнать», — сказал я, высыпая горсть мага камней на стол. До встречи, красотка!» Я уже собирался уйти, но в этот самый момент рядом появилась Тазгин. Ноздри моей партнерши затрепетали. На лице проступило удивление, но я улыбнулся, и охотница за головами фыркнула. «Вижу, вы уже познакомились», — заглядывая мне через плечо, заявила она. «Ангрид, это тот самый Майкл, о котором я тебе говорила. Майкл — это Ангрид, старший суккуб». Глаза суккуба расширились на мгновение. Она расслабленно развалилась на подушках и, взяв трубку, втянула в себя дым. Выпустив его изо рта, Ангрид несколько секунд внимательно на меня смотрела. «Что ж, раз так, то нам нужно поговорить более конкретно». Договорив, старший суккуб щелкнула пальцами, и вокруг нас пространство подернулось рябью. Небольшая сфера окутала нас, отрезая все звуки, как снаружи, так и изнутри. Тазгин утверждала, что в этом мире владеющих магией демонов можно пересчитать по пальцам. Отличное заявление, особенно в свете того, что первая же суккуба, с которой я заговорил, могла этой самой магией пользоваться. «Теперь я понимаю, зачем тебе потребовалась моя помощь», — заявила Ангрид. «Этот странный хозяин бездны совершенно не пахнет, как демон. Я так понимаю, это из-за того, что он и не демон вовсе». «Я же говорила, что он умеет преподносить сюрпризы», — ответила Тазгин. «Итак, мы договорились». Ангрид рассматривала нас несколько секунд, после чего кивнула. «Мы договорились. Вы убиваете Маргал, и я выдам вам столько феромонов, сколько вы сможете унести». На лице старшей суккубы появилась улыбка. «Сразу же, как займу ее трон». Тазгин полоснула себя когтем по ладони. Старший суккуб сделала то же самое. Они пожали друг другу окровавленные руки, и я ощутил короткий всплеск демонической магии. Система за ними не следила, но очевидно, что это был какой-то аналог договора. «Как ты узнаешь, что мы справились?» Устав наблюдать за их диалогом, спросил я. «О, я почувствую!» С довольной улыбкой оскарила клыки демоница. «Но вам пора. Маргал сама себя не убьет». Она повела рукой, и сфера, защищающая от подслушивания, исчезла в одно мгновение. У меня прямо руки зачесались попробовать разобраться в том, как действует демоническая магия. Но сейчас это было не ко времени. «Тогда пошли», — озвучил свое решение я. «До встречи, красавица!» Мы успели покинуть город, прежде чем Тазгин заговорила. «Ты должен был меня ждать у камней», — недовольно заявила она. «Я пришла туда, но там никого уже не оказалось. И что я должна была думать? Как ты вообще в демона превратиться смог? И главное, зачем ты полез в город?» «Тебя долго не было», — ответил я. «Поэтому я решил заглянуть на огонек с суккубом, чтобы тебя поискать. Раз уж у тебя среди них имелась подруга, учитывая твой ранг, она тоже должна была быть не слабой. К тому же ей предстоит стать новым матриархом. А слабый демон на это не способен. Так что было очевидно, что ты обнаружишься где-то рядом с самым сильным суккубом в городе. Оставалось только такую найти». Тазгин хмыкнула, но все еще была крайне недовольна. Впрочем, мне было плевать. В облике демона я пусть и не пахну, как человек, но черная аура все еще на меня действует, да и запаха демона у меня нет. Обзавестись дымкой, которая и создает соответствующий аромат, перспектив пока что не имеется. Потому некоторое время я буду привлекать внимание, но хотя бы от мелких тварей, что бегут мной закусить, буду защищен. «А твой внешний вид?» — повторила свой вопрос Тазгин. «Магия?» — пожав плечами, ответил я. «Так и куда нам идти?» Она гневно посмотрела на меня, но все же кивнула в нужном направлении. И мы направились к замку матриарха суккубов. Замок был никаким не замком. На одной из горных вершин раскинулся настоящий дворец из мрамора и золота. Огненного цвета камни, инкрустированные стены, блестели изнутри, напитанные магией. От самого строения веяло такой мощью, что казалось, будто меня согнет и сотрет в порошок от заложенной во дворец силы. «Стой! Куда это ты собрался?» Я остановился перед раскрытыми воротами, у которых дежурили два демона. Огромные, на голову выше Сигизмунда, полуголые, краснокожие хозяева бездны. И это простая охрана. Неплохо устроилась матриарх суккубов, раз ей такие демоны прислуживают. «Як моргал», — окинув обоих взглядом, ответил я. «С дороги». Несмотря на то, что выглядел я как демон, им не ощущался. Однако на мне были демонические доспехи, такая же глефа за спиной, да и в целом я выглядел слишком уверенно для существа, не имеющего права здесь находиться. Оба мордоворота, вооруженные алебардами в их рост, расступились. Наверняка каким-то образом получили распоряжение от своей хозяйки. Уточнять я не стал и решительно прошел мимо с таким видом, будто так и надо. Вообще, как я заметил по поведению местных демонов, они не спешили начинать конфликт. Поорать друг на друга запросто, но даже на кулаках никто не дрался. Очевидно, боялись нарушить запрет Мальфагора. Но, конечно, в замок Моргал вряд ли пускают всех подряд. Так что, если меня пропустили, значит, получили приказ. Внутри забора рос довольно красивый сад. Хотя было заметно, что ему не хватает оттенков, но я сходу распознал целые посадки ценных растений. Руки зачесались покопаться в этом огороде. Столько вкусного для продвинутого алхимика здесь росло. Однако я видел, что основное предназначение этого сада — радовать взгляд, а не варить зелье. Что само по себе указывало, хозяйка дворца настолько богата, что может себе позволить любоваться дорогущими растениями. Перед крыльцом появился еще один демон. На этот раз не хозяин бездны, а инкуб. Первый, кого я встретил из этого подвида за все время в мире демонов. А ведь в городе кого только не встречалось. Инкуб был настолько слащав, что я сразу захотел дать ему в морду. Зачесанные назад черные волосы до лопаток, на рогах золотые наконечники. Кожаный ошейник с шипами, раздетый торс демонстрирует мощные мышцы. На руках позвякивали браслеты из комплекта с ошейником. «Госпожа ожидает тебя», — приторно-сладким голосом сообщил слуга. «След за мной». Внутри дворец был полон роскоши в самой ее пошлой вариации. Но больше всего меня впечатлили картины, которые висели на стенах. Изображением оргии не удивишь человека, который знаком с интернетом. А вот сцены с ритуальными жертвоприношениями поражали своей изобретательностью. А главное, они тоже были связаны с сексом. Маркиз де Сад такой коллекции был бы рад. Особенно мне запомнилась картина, где обнаженная эльфийка была окружена толпой генералов. По сравнению с миниатюрной фигуркой жертвы, громадные демоны казались еще крупнее, чем они были в реальности. Рассматривать подробности я не стал, и так понятно, что эльфийка после пережитого должна была умереть. Инкуб раскрыл ажурные двери и тут же встал на колени, вытянувшись в позе покорности. Объявлять о моем прибытии он, похоже, не собирался, так что я перешагнул через этого демона и сразу же столкнулся взглядом с сидящей на атаманке демоницей. Что можно сказать о главном суккубе властелина бездны Гуна? Она не выглядела красивее той же Тазгин или Ангрид. Просто очередная демоница, облаченная в источающий голубую ауру пеньюар. Зато холодность во взгляде обожгла меня безо всякой магии. Я сразу же ощутил, что передо мной древнее существо, прожившее не один век. Располагалась она в настоящей комнате пыток. Всяческих инструментов, чтобы причинить боль, тут хватало. «Уйди, ничтожество», — обращаясь к инкубу, приказала она. Голос у нее оказался чуть хрипловатый, как раз такой, чтобы можно было легко представить матриарха суккубов, лежащий под тобой на шелковой постели с разметавшимися по подушке волосами. Слуга едва ли не в воздухе растворился, не забыв закрыть за собой двери. А я спокойно направился к Моргал. Она сидела на том же месте, закинув ногу на ногу, и внимательно меня разглядывала. «Как ты посмел сюда явиться?» Закусив ноготь мизинца, спросила она. «Да еще и требовать от моей стражи пропустить тебя с такой уверенностью, как будто я назначала тебе эту встречу». Разве я мало уделила внимания воспитанию хозяев бездны? Что теперь находятся такие смельчаки, которым кажется, будто они могут вламываться в мой дом?» «Понятия не имею, о чем ты», — не прерывая движения, ответил я. Между нами оставалось все меньше пространства, и матриарх лениво повела пальцем. Черные цепи, точная копия тех, которыми был прикован неизвестный эльф, проявились в воздухе и спеленали меня, не давая пошевелиться. Маргал плавно поднялась со своего места и подошла ко мне. Я не сводил с нее взгляда, хотя был больше сосредоточен на собственных ощущениях. Интересно же, как работают эти цепи, так сказать, изнутри. Демоническая магия пыталась из меня что-то вытянуть, но у меня не было того, на что она воздействовала. Выходит, я ошибся, и это другие оковы. «Ты не пахнешь демоном», — взяв меня пальцами за подбородок, озвучила Маргал. «Это необычно. Почему?» Я улыбнулся в ответ. «Моюсь чаще, чем другие», — с усмешкой произнес я. Она взмахнула рукой, и я уже почти попрощался с собственной головой, но пощечина оказалась настолько легкой, что я едва ее ощутил. Зато в момент удара от матриарха к цепям хлынул поток силы, что должна была, видимо, сделать меня покладистым и согласным на все. Но меня заинтересовало другое. Раз эти цепи могут лишать демонов силы, значит, их в обязательном порядке нужно изучить. Используешь такую цепь, к примеру, против пленного демона, выкачиваешь из него силу, делаешь его безвольным, и демон сам, без всяких пыток, будет тебе рассказывать самые страшные тайны, которые только знает. Это достаточно интересно, а обязательно нужно будет поставить парочку экспериментов. Вот черт. Видимо, сказывается ученический договор с Олкрадом. Уже сам начал думать, как инопланетный экспериментатор. «Ты пришел ко мне домой, странный демон», — на ухо прошептала Маргал, словно не заметила, что я не стал слабее. «А значит, я могу сделать с тобой все, что захочу. Ты мне грубишь, а я не терплю грубиянов. Поэтому для начала сниму с тебя кожу. Посмотрим, каким дерзким ты будешь, когда я запущу свои коготки в твое обнаженное мясо». Судя по тем картинам, что я видел в коридоре, она вполне могла так развлекаться. Но я не затем сюда пришел, чтобы позволять творить с собой всякую дичь. Вряд ли сейчас сюда ворвется охрана, так что, раз уж мы остались наедине, нет никакого смысла тянуть дольше. «Прежде чем ты начнешь сдирать с меня кожу, хочу вручить тебе подарок», — не сводя взгляда с ее лица, проговорил я. «Подарок?» — брови матриарха взлетели вверх. «Какой интересный демоненок попал ко мне в руки. И где же находится твой подарок? Только не говори, что тебе придется за ним куда-то идти». «Зачем идти?» — улыбнулся я. «У меня все с собой. Просто вытяни руки». Маргал отступила от меня на несколько шагов и нахмурилась, не понимая, что происходит. Да, я давно мог ее прикончить, но мне требовалась тренировка. Не каждый день доводится тесно общаться с древним существом, источающим смертоносную ауру. И хочу сказать, это было больно. Броня поглотила какое-то количество урона, но я все равно испытывал жуткую и неприятную боль. А ведь матриарх находилась рядом со мной всего несколько секунд. Да, без феромонов суккуб соваться в центральную цитадель нейтральных земель демонов нельзя. Сдохну еще на подходе. Матриарх поджала губы и вытянула руки, готовая принять подарок. Что же? В этом доме я гость, так что воля здешней хозяйки для меня закон. Реликтовая глефа 999 уровня материализовалась из моей сумки прямо в руках матриарха суккубов. Демон не успела даже выражение лица изменить, как рассыпалась горсткой праха. Та, что носила легендарные предметы, оказалась слаба перед реликтовым оружием. Все же не зря я тренировался вытаскивать предметы в нужную мне точку. Как знал, что однажды это спасет мне жизнь. На пол упал прозрачный пеньюар, в который была облачена Маргал. Зазвенели несколько колец, сверкнул голубой мага-камень. Добычи с практически голой демонессы не было, но та, что все же имелась, уже полностью окупала поход в эти земли. Малый демонический мага-камень ранга легендарная — это сильно. Даже жаль, что я не могу им воспользоваться. А обязательно бы попробовал прокачать свою сумку. Магия Маргал больше не удерживала черные цепи, так что они спали с меня, зазвенев по полу. Сконцентрировавшись, я закинул всю добычу в сумку, включая, конечно же, цепи. Будем ставить эксперименты на демонах. Да и стригущий ветер не забыл. Куда же я без своего ультимативного оружия? Хотя, как мне кажется, на Властелина Бездны оно не подействует. Осмотревшись, я понял, что ничего ценного в этой комнате пыток найти мне не удастся. Без активного браслета игрока делать здесь нечего. Так что, толкнув двери и взглянув на застывшего в коридоре инкуба, я приказал. «Госпожа изволит отдыхать! Ее не беспокоить!» Слуга дернулся, но ничего не сказал. А я спокойно направился к выходу из дворца. Там меня ждала Тазгин, не пожелавшая поучаствовать в убийстве матриарха. Но это и хорошо. Незачем демону, который жаждет стать властелином, знать, что я способен убить очень сильных существ за пару коротких мгновений. Но покинуть дворец я не успел. Стоило ступить на крыльцо, как в ворота уже входила новый матриарх суккубов. «Странный демон, ты уже уходишь?» — с довольной улыбкой спросила она. «Не спеши, герой. Побудь моим гостем». За ее спиной уже брели те же самые подружки, которых я видел на веранде. Они смотрели на меня с хитринкой в глазах, умудряясь выпятить все изгибы так, чтобы я ощутил себя по-настоящему желанным гостем. «Даже не собирался уходить?» — ответил я. «Я еще не получил плату?» «Ты все получишь, странный демон», — кивнула Ангрид, после чего подняла руку и щелкнула пальцами. «Девочки, займитесь моим гостем. Я пока пойду, приму дела». Не успел я и глазом моргнуть, как вся толпа краснокожих демониц подхватила меня на руки и уволокла обратно во дворец. Несколько секунд стремительного бега, во время которого суккубы успели меня облапать со всех сторон, а одна даже лизнула шею, и меня опустили в горячую ванну. «Госпожа распорядилась отдать тебе наши феромоны», — проворковала одна из демониц, скидывая ту жалкую пародию на одежду, что болталась на ее бедрах. «И мы поделимся. Присоединяйся, если пожелаешь». «Я не буду описывать, что я видел, лежа в теплой ванной. Скажу лишь, что зрелище было интригующим, а вот способ добычи феромонов меня удивил. Как оказалось, суккубы выделяли их с потом. А заставить горячих женщин, чьей природой задумано заниматься сексом, чтобы жить, вспотеть — та еще задачка». «Все прочь!» — спустя пару часов к нам заявилась сама Ангрид. Новый матриарх суккуб властелина бездны Гуна. Потеющие суккубы сбежали, оставив нас один на один. «Ты хотел моих феромонов, странный демон?» Низким голосом, наполненным огненным желанием, спросила Ангрид. На пол полетела ее одежда, и краснокожая суккуба предстала передо мной во всей своей красе. «Я не стану отдавать феромоны тому, кто прячется за чужой личиной. Стань собой!» Стоило мне превратиться в человека, как Ангрид забралась ко мне в ванну. «Ты что-то говорил про качество, Майкл!» Жарко прошептала демонесса мне в ухо. «Давай проверим, насколько ты умеешь держать слово». Из дворца матриарха суккуб я вышел только через сутки. При этом у меня в сумке был такой запас феромонов суккуб, что его с лихвой хватит защитить от черной ауры небольшую армию на протяжении пары месяцев. Матриарху суккуб пришлось основательно попотеть.